Глава 17. Альянс. «Белла?» Позади послышался мягкий голос Эдварда. Я обернулась и увидела, как он с разметавшимися от бега волосами мягко запрыгивает на крыльцо. Вот он уже обнимал меня и снова целовал точно так же, как тогда, на стоянке. Этот поцелуй напугал меня. В нем было слишком много напряжения. Его губы чересчур сильно впились в мои, словно Эдвард боялся, что у нас осталось слишком мало времени. Я не могла себе позволить думать об этом. Не могла, раз уж мне придется следующие несколько часов вести себя как обычный человек. Я отстранилась от него. «Давай покончим с этой глупой вечеринкой», — пробормотала я, пряча глаза. Он обхватил мое лицо руками, ожидая, пока я посмотрю на него. «Я не допущу, чтоб с тобой что-нибудь случилось». Пальцами здоровой руки я коснулась его губ. «Я о себе не беспокоюсь». «Почему меня это не удивляет?» — проворчал он себе под нос, глубоко вздохнув и слегка улыбнулся. «Готова праздновать?» — спросил он. Я простонала в ответ. Он открыл и придержал дверь, бережно обнимая меня за талию. Войдя внутрь на минуту, я застыла, помотала головой от удивления. «Невероятно!» — Эдвард пожал плечами. «Элис есть Элис». Дом Каллинов превратился в ночной клуб, даже еще в такой, какой редко увидишь в реальности, разве что только по телевизору. «Эдвард!» – позвала Элис, она стояла за гигантским усилителем. «Мне нужен твой совет!» – она жестом указала на гору компакт-дисков. «Дать им знакомое и не напрягающее, или...» – она жестом показала на другую груду дисков. «Заняться их музыкальным образованием!» «Оставь не напрягающее!» посоветовал Эдвард. «Насильно мил не будешь». Элис серьезно кивнула и начала закидывать учебные диски в коробку. Я заметила, что она переоделась в блестящий топ и красные кожаные штаны. Ее обнаженная кожа странно блестела в пульсирующем красно-фиолетовом свете. «Кажется, моя одежда не подходит». «Ты выглядишь превосходно», — не согласился Эдвард. «Сойдет», — поправила Элис. «Спасибо!» – вдохнула я. «Ты действительно думаешь, что народ придет?» В моем голосе явно слышалась надежда на обратное. Элис скорчила рожицу. «Все придут!» Им всем до смерти хочется рассмотреть изнутри таинственный дом затворников Каллинов, – ответил Эдвард. «Потрясающе!» – простонала я. Моя помощь нигде не была нужна, и я сомневалась, могу ли я все сделать так же, как Элис, даже после того, как перестану нуждаться во сне и стану двигаться намного быстрее. Эдвард не отпускал меня ни на секунду, таскал за собой, пока искал Джаспера, затем Карлайла, чтобы рассказать о моей догадке. С тихим ужасом я слушала, как они обсуждали план нападения на армию в Сиэтле. Я могла сделать вывод, что Джаспер был не рад тому, как распределились силы, и он не смогли... связаться с кем-либо еще, кроме не желающей помогать семье Тани. В отличие от Эдварда, Джаспер не пытался скрыть свое отчаяние. Было ясно, что ему не нравится играть при таких высоких ставках. Не могла я оставаться в стороне, надеясь и веря, что они вернутся домой. Не могла. Я с ума сойду. Дверь позвонили. Неожиданно все стало сюрреалистически нормальным. Напряжение на лице Карлайла сменило безупречная улыбка, искренне и теплая. Элис включила музыку погромче и, пританцовывая, пошла открывать дверь. Это были мои многочисленные местные друзья, все слишком нервные или слишком перепуганные, чтобы приехать отдельно. Первая в дверях стояла Джессика, следом за ней Майк, Тайлер, Коннор, Остин, Ли, Саманта, даже Лорен шла. Замыкая процессию, в ее неодобрительном взгляде горело любопытство. Они все были заинтригованы, а потом, войдя в огромную комнату, украшенную как шикарный клуб, были просто поражены. Комната не пустовала. Каллины заняли свои места, готовые играть в свои обычные безупречные человеческие игры. Тем вечером я чувствовала, что поступала в точности так же, как и они. Я пошла поприветствовать Джесс и Майка, надеясь, что мой срывающийся голос можно... списать на восторг вечеринки. Прежде чем я смогла поздороваться с остальными, снова раздался звонок. Я впустила Анжелу и Бена, оставив дверь широко открытой, потому что Эрик и Кэти уже подходили к ступеням крыльца. У меня не осталось времени паниковать. Мне нужно было со всеми поговорить, сосредоточившись на том, чтобы быть приятной и гостеприимной хозяйкой вечера. Хотя вечеринка была объявлена общей для Элис, Эдварда и меня, трудно было отрицать, что поздравляли и благодарили чаще всего меня. Может быть, потому, что под освещением, которое установила Элис, Каллины выглядели немного странно. Может быть, потому, что это освещение делало комнату туманной, загадочной, но атмосфера не заставила обычного человека расслабиться рядом с таким, как Эммет. Я видела, как он ухмыльнулся Майку через стол с едой. Красноватый свет блеснул на его зубах, и я заметила, как Майк непроизвольно отступил на шаг назад. Возможно, Элис сделала это нарочно, чтобы выставить меня в центр внимания, туда, где, по ее мнению, должно было больше всего мне понравиться. Она вечно пыталась заставить меня вести себя так, как в ее представлении должны были вести себя все люди. Было ясно, что вечеринка удалась, несмотря на скрытую напряженность, вызванную присутствием Каллинов, и, может, это наоборот добавляло возбуждение в атмосферу. Музыка была заразительной, свет почти гипнотизировал. Судя по скорости, с которой исчезала еда, она тоже была хороша. В комнате быстро собралось много народу, но не настолько, чтобы вызвать приступ клаустрофобии. Кажется, весь выпускной класс был здесь, и многие из младших классов тоже. Тела покачивались в ритме гудевшим в подошвах ног. Вечеринка грозила перейти в танцы. Все было совсем не так трудно, как мне казалось. Я следовала указаниям Элис, общалась, болтала с каждым буквально по минуте. Им было так легко угодить. Я была уверена, эта вечеринка – самое крупное действо из всех ранее происходивших в Форксе. Элис почти мурлыкала от удовольствия, никто из присутствующих никогда не забудет эту ночь. Наконец я обошла всю комнату и вернулась к Джессике. Она возбужденно болтала, было не обязательно внимательно ее слушать, понятно было, ответов от меня в ближайшее время ей не нужно. Эдвард был рядом со мной, все еще отказываясь отпускать меня. Он надежно обвил рукой мою талию, время от времени притягивая меня ближе, наверное, в ответ на мысли, которые лучше было не знать. Поэтому во мне сразу же проснулось подозрение, когда он оторвал свою руку и осторожно отошел от меня. «Оставайся здесь», – прошептал он мне на ухо, – «я сейчас вернусь». Он грациозно прошел через толпу, казалось, даже не задев никого из плотно стоявших людей, исчез слишком быстро, я даже не успела спросить, почему он уходит. Прищурившись, я провожала его взглядом, в то время как Джессика, равнодушная к моей растерянности, ухватив меня за локоть, что-то настойчиво кричала сквозь музыку. Я наблюдала, как он достиг тени за кухонной дверью, свет лишь периодически попадал туда. Он наклонился над кем-то, кого я не могла разглядеть за стоящим между нами людьми. Я поднялась на цыпочки, вытягивая шею. В этот момент красный свет мелькнул по его спине и ярко вспыхнул на красных блестках кофты Элис. Свет упал на ее лицо лишь на полсекунды, но это было достаточно. «Извини меня, Джесс, я на минуту», – пробормотала я, выдергивая свою руку. Я не дождалась ее реакции, даже не посмотрела, обиделась ли она на мою реакцию. Проталкиваясь сквозь толпу, я иногда оглядывалась вокруг. Несколько человек уже танцевали. Я поторопилась к двери на кухню. Эдвард ушел, но Элис все еще была там, в темноте, ее лицо было пустым. Такой ничего не выражающий вид обычно бывает у того, кто только что стал свидетелем ужасного происшествия. Одной рукой она схватилась за дверной косяк, будто ей нужна была поддержка. «Что, Элис, что? Что ты видела?» Я умоляюще протянула к ней руку. Она не смотрела на меня, ее взгляд был устремлен вдаль. Я проследила за ее взглядом и увидела, что она поймала взгляд Эдварда на другой стороне комнаты. Его лицо было пустым, как камень. Он развернулся и исчез в тени под лестницей. После этого раздался звонок в дверь, а последний гость прибыл несколько часов назад. Элис с озадаченным видом, быстро сменившимся выражением отвращения, посмотрела в сторону входной двери. «Кто пригласил Вервольфа?» – накинулась она на меня. Я насупилась. Моя вина. Я думала, что автоматически аннулирую свое приглашение. Явно не моя мечта, чтобы Джейкоб, ничтожество, заявился сюда. «Что ж, тогда иди и разберись с этим. Мне надо поговорить с Карлайлом». «Нет, Элис, подожди!» Я попыталась схватить ее за руку, но она ушла, моя рука поймала лишь воздух. «Проклятие!» – прорычала я.